повешены и закопаны? И куда идут люди войной, и зачем сила на силу прет со знаменами да барабанами, и чего ищут люди, обездолив тебя, новорожденного? Алтун снова побежала по степи, крепко прижимая к себе плачущее дитя. Побежала, чтобы только не стоять, не бездействовать, не разрываться живьем от горя. А младенец не понимал, захлебывался в плаче, требуя своего, требуя теплого материнского молока. В отчаянии Алтун присела на камень со слезами и гневом, рванула ворот своего платья и сунула ему грудку свою, уже не молодую, никогда не знавшую ребенка. «Ну, на, убедись! Было бы чем кормить, неужто я не дала бы тебе молока пососать? Сиротиночки несчастные, на, убедись! Может, поверишь и перестанешь терзать меня? Хотя что я говорю? Кому я говорю? Что моя пустышка тебе? Что мои слова? О, небо, какое же наказание ты уготовила мне?» Ребенок сразу примолк, завладев грудью, и, приноравливаясь всем существом своим к ожидаемой благодати, зачмокал, заработал деснами, то открывая, то закрывая при этом заблестевшие радостно глазки. «Ну и что?» — беззлобно и устало укоряла женщина сосунка. «Убедился? Убедился, что попусту сосешь? Да ты ведь сейчас зайдешься плачем пуще прежнего. И что мне тогда с тобой делать в этой проклятой степи? Скажешь, обман. Да разве бы стала я тебя обманывать? Всю жизнь в рабынях хожу, но никогда никого не обманывала. Мать еще в детстве говорила, у нас, в роду моем, в Китае никто никого не обманывал. Ну-ну, потешься, малость. Сейчас ты узнаешь горькую истину». Так приговаривала прислужница Алтун, готовя себя к неизбежной участи. Но странно ей было, что сосунок, кажется, не собирался отказываться от пустой груди, а наоборот, блаженство светилось на его крохотном личике. Алтун осторожно вынула из уст младенца сосок и тихо вскрикнула, когда вдруг брызнула из него струйка белого молока. Пораженная, она снова дала грудь ребенку, потом снова отняла сосок и опять увидела молоко. У нее появилось молоко.